Он судорожно закивал. «О вашей пациентке никто не должен знать. Ни о ее особенностях, ни о ее параметрах, как метрических, так и индивидуальных. Никто. Это значит и Джаред в том числе», — припечатал я. «Но как же», — не удержался он. «А так, если ваш друг детства будет интересоваться, он обязательно будет. Можете слово в слово передать ему мои слова с угрозами в ваш адрес. Теперь по базам. Я возьму полный комплект ваших баз, которые имеются у вас в наличии на данный момент». «Все?» — опешил он, и, видя мой утвердительный кивок, пораженно сказал. «Но их же тысячи!» «И что?» — улыбнулся я. «Они разве не стоят этого?» — начал я выкладывать на столик перед ним остальные 4 пакетика. «Готов. Окончательно сломался. Он понимает, что эта ценность, которая непосвященным дает чувство счастья и полета, и при этом не вызывает привыкания, в отличие от того же Снежка...» А потом я сходил, привел Динку. Мельком ее познакомил с доктором, который встал в стойку, глядя на то совершенство, которое демонстрировала Дина, не спеша медленно раздеваясь, и при этом умудрялась таким зовом обдавать, что меня... что докторишку, что последний едва сознание не терял от возбуждения. Вот же курва. Я сказал Жоре, чтобы напомнил мне переговорить с этой пигалицей. Мне только ее изнасилования не хватало. А если учесть, какая у нее заступница имеется? Я вздохнул. Мне точно лишние трупы не нужны. Время операция заняла прилично. Доктор, конечно, профи. Во-первых, быстро взял себя в руки после провокации нашей негодницы. А затем прикинул по полученным анализам, кто же на самом деле-то перед ним находится. Если раньше он меня только слегка побаивался, несмотря на его эмоции и поведение, то теперь его от страха за свою жизнь едва ли не трясло, и он уже был не рад ни слезе богов, ни связанным с этим в будущем наслаждением. Но надо отдать должное, перенес он операцию, как, впрочем, и Динка, весьма достойно. «Было бы совсем хорошо оставить девушку у нас на присмотр», — сказал он. «Но, как я понимаю, это невозможно». Он смотрел на меня. «А хороший все-таки друг у Джерета. Боится. Вон дрожит весь, а профессиональную линию гнет, и уступать, я вижу, не собирается». «Нет ничего невозможного, уважаемый Ферин. Мы уже успели познакомиться. Но, как вы сами сказали, что поняли, что это небезопасно, а потому...» «С ней у нас ничего не случится», — сказал быстро он. «Все-таки вы не до конца поняли». Я посмотрел ему в глаза. «Я не за нее беспокоюсь и ее безопасность. Меня ваша жизнь и ваше благополучие волнует. Мертвым деньги и порошок ни к чему. Не находите?» «Даже так...» Глаза профессора вылезли из орбит от удивления, но, к моему изумлению, страха в них я уже не ощущал. Я хмыкнул. «Вообще-то еще хуже», — нагнал я еще больше жути. Прощание и удивленный взгляд Динки. Она ведь так и не поняла, что произошло, а я... Вернее, я хотел ей все объяснить, но было, если честно, просто лень. Да и думал я больше о том, что ждет меня через пару часов, а ждет меня очередное издевательство. И страшно подумать, чего же там такого придумал в этот раз Норрис. «Как дома?» — спросил я Жору. «В норме. Шаман залег в капсулу, но предупредил поднять его перед вашим возвращением. Что сказать, ждут тебя незабываемые ощущения!» «Если бы я только знал, какие именно...» Время моего добровольно-принудительного заключения в поместье постепенно подходило к концу. Чего мне только не пришлось пережить за это время. Норрис оказался тем еще садюгой. Наши тренировки шли своим чередом. 3 раза в день по 3 часа я отдавал издевательствам шамана. Если, получая синяки, я думал, что это больно, то при первых порезах думал, что так получилось случайно. «Ага. Сейчас...» Все подавалось через боль. Долгую, растянутую и постепенно эта боль доводилась буквально до почти фатального состояния. Нет, меня не убивали, но уже дважды в порыве схваток мне отрубали конечности. Однажды Норрис мне неуклюже почти отрубил руку, она едва висела на кусках кожи, и под обильный кровоток меня в спешном порядке быстро эвакуировали в медкапсулу. И если я вначале думал, что это случайности, то потом заметил и закономерности. Калечил меня шаман только в третью тренировку, когда время для пребывания в капсуле было намного больше. Все остальное время я посвящал изучению базы Псиона. Гигантский массив информации. Не всегда. Да что там, почти полностью для меня она пока была бесполезной и непонятной. Какие-то потоки сил, энергии, изгустков сферических строений плазмы и всякой другой хрени. Короче, в голове у меня стояла полнейшая каша, и на пятый день подобного издевательства мне решили дать отдых, но только от теоретического учения и лежания в учебном трансе в капсуле. Тренировки же под руководством шамана только постепенно набирали обороты. Уже по 12 часов в день. Я выдавливал из себя последние силы, чтобы хоть как-то выполнить задание Норриса. Но, как и говорил, ночь почти каждые сутки я завершал в капсуле в порубленном виде. Но пару раз мне все-таки дали отоспаться по-нормальному. А еще... Этот нехороший человек, этот редиска, как любил выражаться Кур, ругаясь на своего побратима непонятным словом. Так вот, однажды в постели я проснулся не один. Как и обещал Жорик, он решил вопрос с моим вынужденным воздержанием, договорившись с Норрисом, и подтолкнул красотку Динку ко мне в постель. Когда после очередного изнурительного тренировочного дня я без ног от усталости завалился на свою постель. Динка и правда хороша. Я и после проведенной ночи, которую, если честно, я помню весьма смутно, чувствовал себя отдохнувшим, готовым к новым свершениям. Вот только как же, шаман! «Все договорено», — успокоил меня Жора. «Я вышел на него вчера и сказал, что есть проблема и нужна ночь, вернее, полдня на ее решение. Проблема, связанная с естественными человеческими потребностями. Объяснять ему долго ничего не потребовалось, но в категорической форме запретил срывать тебя с занятий, предложив просто в очередном вашем поединке отрезать тебе передний отросток, который мешает тебе нормально думать. Ну и в конечном счете подговорил к небольшому приключению Динку». Последнюю упрашивать не пришлось, и вот ты, с довольной рожей, полный сил и абсолютно безопасный для женщин, теперь можешь спокойно вновь заниматься с собой. Одни так через 7 мы вновь все повторим. Это было давно, а вчера, наконец-то, вновь наша краса посетила меня в постели. Сказать, что я был против? Нет, конечно. Кто же от такой красоты-то по собственной воле откажется? И раз шаману пофиг... то и мне, в принципе, тоже, тем более в планах Жоры заинтересовать Норриса Памелой, вернее, наоборот. Запутался я. В общем, подтолкнуть он хочет их друг к другу, а там уж как карты лягут. Вчера выходила на связь и сама сестренка. Перегонная команда прибыла, но я сразу предупредил, что убытие их из системы только после того, как мои люди взойдут на борт корабля. Сейчас почти 30 человек оборудуют мой док. Перекупили необходимое оборудование, вернее, выписали на складах, но для всех я делал покупки. Не стоит всем знать о моих делах. В составе перегонной команды, а вернее экипажа, состоящего сплошь из людей клана, был и опытный инженер, который предложил, пока суть до дела, заняться в доке кораблем, а заодно и оборудовать его, коль есть такая возможность. Решено, как я и планировал, оборудовать нормальные помещения для жилья и жизнедеятельности экипажа, а в будущем моего ремонтного подразделения, и проверить, что нужно заменить среди ремонтного оборудования, установленного в доке. Все довольны. Я что? У меня на шару работает столько мотивированных ребят, ребята довольны более чем щедрой мотивацией. Немного порошка на всех и денег каждому в виде премии, и пыль в доке стоит столбом. Они же для меня и два малых корабля с носителя сняли. и сейчас занимаются их обкаткой, готовя судно для меня. Сказать, что я доволен, не сказать ничего, но шаман не дает расслабиться. И, понимая, что момент расставания у нас приближается, неимоверно усиливает нажим при тренировках. Иногда мне кажется, что он поставил таким образом себе цель меня просто убить. Помэла вначале рассердилась на мое самоуправство, что задерживаю людей клана, но потом, вникнув в проблему, согласилась с моими решениями. Немного затронули вопрос новых членов клана. Да-да, завтра в администрации императора запланировано утверждение документов новых членов аристократического общества империи. А значит, завтра у меня и клятва в храме всех богов. А вечером устанавливать будем базу Псиона Норрису. Все довольны. А ребята и вовсе в предвкушении, о чем мне дала понять своей небывалой страстностью, ненасытная Динка. Хороша девчонка. Ничего не скажешь. От старика и от ребят известий нет. Джерета тоже на связь со мной не выводит. Полная информационная блокада. Но вроде все у всех нормально. И экстренно решений мне принимать никаких не надо. А потому еще дней 5, и мои новые вассалы убудут в свое первое путешествие, в своем новом статусе. А я, наконец-то, буду предоставлен самому себе. Занятия в академии уже идут полным ходом, но мне удалось отложить мое прибытие на занятия на декаду. В лицее проблема решена и того проще. Просто звонок Жоры, и все вопросы быстро утрясены. На учебу тоже скоро идти, хотя мне эти занятия уже надоели. Одна надежда, что таких преподавателей, как Норрис, у меня уже никогда больше не будет. Но как бы я ни плакал, а успехи у меня просто впечатляющие. Против шамана, конечно, я недолго держусь на мечах, невзирая даже на помощь древнего артефакта, зато от тех же обстрелов из бластеров на полную мощность заряда я уже не пропускаю ни один. А вчера мне шаман показал прием из своего арсенала. Он просто поймал выпущенные в него заряды руками, перед этим наложив на них защиту, которая пока мне так и не давалась. Сложив штук 20 в один большой шар и запузырил полученное непотребство прямо в ночное небо. На высоте 100 метров раздался взрыв такой силы, что через пару часов к нам прибыла патрульная бригада в составе 4 броневиков. Еле удалось отмазаться, благо звонок Джерету помог. Как объяснял Норрис, именно так он смог захватить корабль и убить своих похитителей. Шаман добавил, что этому приему учиться я уже буду самостоятельно, как и десятку других, которые он мне показывал ранее. Сказал, что на ближайшие пару лет мне этого арсенала вполне достаточно. А пока он вдалбливает в меня приемы, которые, несмотря на все наши старания, у меня так и не получилось повторять за учителем. «Вояки! Мда! Как там говорил Кур, чем больше в нашей армии дубов, это такое дерево с очень крепкой древесиной, тем крепче наша оборона. Непробиваемые, работают как заведенные, и времени суток для них не существует. Это постоянное уханье у меня под ногами. Я уже было подумывал переехать временно на свалку, но Норрис не согласился, и ему в этом вторил Жорик. Слишком палевно». А так? Но мы с ними практически не пересекаемся. Они работают. Нагнали кучу техники и загнали ее всю под землю. Куча дроидов, роботизированные системы, глейдеры грузового исполнения, которые то подвозят материалы, то вывозят мусор и отработанный грунт. Процесс идет и останавливаться и не думает, а только набирает обороты. Сегодня крайний день. Памела уже приняла курьера, и мои девочки там его окучивают. И подписание документов на Норриса и Динку произойдет завтра, так, во всяком случае, заверила сестренку Мила. Все в приподнятом состоянии, в том числе и я. Наконец-то настанет конец моих постоянных мучений. «Утро! Просыпайся, лежебока!» — проворчал Жорик. Норрис даже не ложился, весь в предвкушении. «И чем он занимался?» — спросил я. «Просматривал содержание баз, которые мы добыли». «Тех, что мы с тобой в сети набрали», — уточнил я. «Ну да, а что ты хочешь? Пара тысяч кристаллов — это немало». «Не забывая, к ним еще и дополнение каждый нужный», — печально констатировал я. «Ну, это при хорошем раскладе, а так для себя и таких баз хватит, чтобы иметь возможность работать по выбранной специальности», — не согласился со мной Жорик. «Можно без сертификации, но и мы с тобой во фронтире всю жизнь проводить не будем, и нам с тобой нужны нормальные специалисты», — возразил ему я. «Все равно с этими базами намного дешевле получается», — хмыкнул Жора. Я пожал плечами. «Но это и понятно, потому и брали их». «Как Динка?» — спросил я. «Балуется с сетью. Она у нее быстро очнулась и вышла на учебный режим. Поставил ей, как ты и говорил, базу юриста вплоть до 4-го уровня. Впрочем, Норрис тоже ее уже усвоил. Прикупили каждому по риггеру, нейрокомы у них есть, щиты тоже вчера заказывали. Все остальное им, если все нормально будет, Мили отдаст». «Ты имеешь в виду разработки по мотивам Кача?» — усмехнулся я. «А почему нет? Жорик в своем репертуаре. Тем более наша Памела в курсе твоих начинаний и договоренностей с твоей зазнобой». Я поморщился. «Что там у Памелы? На связь выходила?» «Да, документы подписаны, и теперь нам надо сегодня срочно посетить храм. Так что вставай, ребят, я уже предупредил. Погнали!» Утренний мацион, завтрак, какой-то дискомфорт. «Чего не хватает?» — ловлю я себя на мысли и... «Да сегодня же тренировки утренней не было. Я удивленно смотрю на витающего в облаках Норриса». «Понятно. Ему сегодня не до меня. Эх, знал бы я, как ошибаюсь». Странные дела. Даже принятие присяги, по сути, рядовое событие, у меня прошло не как у всех. Благо, святоши было не до меня и не до моих новых вассалов. Получив деньги, они предоставили храм в наше полное распоряжение. Наплыва желающих покаяться или просто пообщаться с богами не было. Никого. Сам храм, мягко говоря, находится в запустении, да еще одна более весомая причина была, почему нас оставили одних. Жорик, конечно, подчистит камеры и память местного Искина, но такого никто из нас не ожидал, хотя что-то подобное подразумевал шаман и, в принципе, угадал. Но он ведь опытный в делах общения с потусторонними силами. Последняя и основная причина, почему нас оставили в опустевшем храме, меня немного напрягла. За пару фраз в этом убогом помещении шаман буквально заставил меня заплатить, внимание, 500 тысяч кредитов. Пол лимона за никому не нужные церемонии. Тем более платили именно за то, чтобы на этой церемонии святош как раз и не было. Но шаман настаивал и, к нашему жороизумлению, оказался прав. Было что нам тут скрывать. Во-первых, шаман проводил обряд с нарушением всех требований. Увы, ведь меня тоже часто дома таскали на подобные мероприятия, и я знаком с азами. Но то, что я увидел, повергло меня в шок. Во-вторых, голый вид приносивших клятву меня, мягко говоря, напрягал. А когда шаман достал откуда-то нож, да не простой, а ритуальный, видно, свои закрома растряс, и надрезал запястье, а потом... Потом я давил из себя силы. Занимался тем, чем в последнее время на тренировках постоянно занимался, а у меня никак не получалось. Я вообще не понимаю, как они бедной кровью не истекли. Может, именно мысль о том, что ребята могут из-за меня просто погибнуть, сподвигла меня на решительные действия. Дома на тренировках при отработке выделения собственной энергии я каждый раз чувствовал какую-то непонятную боль в районе затылка. А тут... Сильнейший приступ боли заставил меня выгнуться. Не сдержавшись, я в голос закричал, и в то же мгновение копившаяся энергия тела вырвалась из меня на свободу, но не куда-нибудь в пространство она просочилась, а целенаправленно потекла от меня к истекающим кровью телам шамана и Динки. Потом я все помню весьма смутно. Наверное, я кратковременно потерял сознание, потому что устойчивые воспоминания о начале дня у меня возникают только с вопроса Жоры. «Куда двигаем?» Отметить бы не мешало такое важное событие. Словно переключатель щелкнул. Я нахожусь за управлением глейдера. Рядом уселась Динка. За ней виднеется фигура шамана. Я покачал головой. «Что со мной произошло?» «Жора», — спросил я быстро. «Временная потеря координации. Прости, но пришлось тебя сюда на руках затаскивать. Спасибо Михе и шаману. Вытащили тебя. Благо, никакой предполетной проводить не пришлось. Раз и взлетели». «И куда?» — спросил я. «Домой. Тебе в таком состоянии не стоит решать кучу серьезных вопросов. Не поверишь, что произошло в храме, даже меня на некоторое время выключило». «Запись произошедшего есть?» — испуганно спросил я. «Нет», — четко ответил Жорик. «Я тоже перед посадкой в глейдер очнулся и начал командовать Михой». «А у него есть изображение того, что происходило после того, как мы оба отключились?» «И у него нет. И даже Искин храма как бы вырезал этот отрезок времени со своих серверов». «Шаман». «Думаю, что да. И не только. Я проверял его нейросеть, а затем и Динкину. Ситуация аналогичная. Они просто очнулись немного раньше нас». «И что показали их нейросети?» — затравленно уточнил я. «А ничего. Та же поза, что и у тебя, в которой мы словили ступор. И метание Михи с оружием в манипуляторах, словно он от нас кого-то отгонял». «Твои соображения?» — спросил я. «Даже затрудняюсь что-то сказать. Я уже опросил шамана. Но ты не поверишь, он и раньше не очень разговорчивым был, а сейчас совсем молчит, глазами только по сторонам зыркает, на тебя и вовсе старается не смотреть. Динка тоже сильно напугана, видно, что-то видела, но не говорит. Посетишь медкапсулу, отлежишься, восстановишься, а потом допросишь с пристрастием своих вассалов. Они под присягой, а потому тебе врать не смогут. Но есть одно «но» — по времени». «Что там опять не так?» – простонал я, думая о том, что незачем тянуть до дома. Ребят можно спокойно и сейчас опросить, а значит, отложенное совещание на родине назначено через 3 часа. 1.5 часа чуть меньше, чем нам лета. Час тебе отлежаться, хотя это и мало. Немного времени останется привести себя в порядок, а потом, чуть подождав, чтобы они там все уселись и обговорили первые вопросы, выйти на связь, если, конечно, ты еще не передумал». Как же не вовремя. Совещание руководящего состава моей империи неожиданно перенесли. Опять на границе ЧП. Снова сработала древняя защита. Кто-то без разрешения попытался покинуть территорию империи и был, естественно, перехвачен. Оказывается, защита древних и обратно из империи так просто не выпускает, если нет официального разрешения. Как она это распознает, непонятно, но корабль шел в режиме стелс. Может, поэтому защита определила его как потенциально опасный объект и атаковала. Ну а наше подготовленное вторжение в ход совещания по этой причине и сорвалось. А теперь... Как же не вовремя. Тут что-то непонятное со всеми нами произошло в храме, и с этим надо обязательно разобраться. Ведь и Динка выглядит как-то загнанно, и шаман зубами скрипит. Что же касается совета, то тут отказываться никак нельзя. Когда они еще там все в одном месте соберутся, ищи их потом поодиночке. «Нет, раз решил вмешаться, то в планах ничего менять не буду, тем более по ощущениям времени до атаки мятежного Искина остается все меньше и меньше. Так получается, что к этой атаке я имею самое непосредственное отношение. Если бы не сдал его Миле, то ничего бы и не случилось, а с другой стороны, катаклизм мог начаться в любой момент, И выживет ли кто из разумных в этом случае, непонятно. А так хоть у некоторых будет шанс, да и не смертельное отключение Искинов, правда, это как посмотреть. Слишком много завязано в современной жизни на эти электронные девайсы. Невидимые помощники. И такие опасные. Убедившись, что с глейдером все нормально и автопилот выставлен правильно, я перевел взгляд на сидящих рядом со мной ребят. И что странно, они вроде как тоже хотели переговорить со мной о чем-то. Ведь в другом случае спокойно могли сейчас кувыркаться в каюте у меня за спиной. Но нет. Вон сидят надутые и какие-то обиженные, что ли, и ждут, когда же я соизволю первым нарушить молчание. «Что там произошло, Норрис?» — сухо спросил я. И теперь меня почему-то не отпускает мысль, что в произошедшем в храме виноват именно шаман. Минута молчания, словно кого-то провожаем в последний путь, а затем... Ритуал нарушился. О последствиях боюсь даже думать. Боги ответили. А это... Он выглянул из-за Динки, немного наклонив голову вперед. За всю мою долгую жизнь это первый случай. «Боги?» — он усмехнулся. «Просто дань традиции?» Я хмыкнул. «А к чему тогда было резать вены?» — спросил я. «Так положено. Ритуал. Ничего бы нам не было, да и нейросеть, оказывается, способна самостоятельно мелкие ранения локализовывать, концентрируя на поврежденных участках все ресурсы тела, а тут...» «Я сам не понимаю, что произошло, но когда очнулся...» Он опять смотрел на меня неверяще. От ран даже царапин не осталось. «А вот это...» — он кивнул на Динку. «Оргазм словила нешуточный. Да и сейчас спокойно рядом с тобой находиться не может. Не видишь разве, как ее колбасит?» Я перевел взгляд на девчушку. «Мдя, такое ощущение, что сейчас кого-то изнасилуют, и жертвой станет точно не она. Жора, анализ!» Искин откликнулся мгновенно. Шаман, сам того не желая, инициировал полный ритуал, и после этого что-то связанное с вашими возможностями на уровне псионики отреагировало на кровь, как на катализатор, а также и на ваши внутренние силы. «То есть это не боги?» — удивился я Жориным выводом. «Я атеист до мозга костей, хотя непонятное во Вселенной есть, и его много, но...» «Боги? Не знаю, не сталкивался. Мне иногда кажется, что вы сами как боги, ваши тела почти совершенны, а энергоструктура зависит только от того, как вы ее сами развили тренировками. Поэтому и говорю, что боги — это абстрактное понятие, во всяком случае для меня. Объяснение всему есть всегда, а чему нет, значит, то мы еще не знаем и не изучили в достаточной степени, чтобы объяснить». «Получается, они не понимают, что произошло, и оттого этого боятся, и как следствие во всем винят меня. Я прав?» «Ну, это ведь очевидно. Шаман, считавший себя пупом Земли, если не всей Вселенной, а тут какой-то мальчишка смог его просто отключить, притом на весьма продолжительное время. И насколько, по-твоему, нас по времени накрыло?» «Почти... час вырезан из памяти Искина, и кто это мог сделать, я не понимаю. Кто-то очень могущественный». Я пораженный, буквально застыл, забывая дышать. «Может, это мятежный Искин нас держит под контролем?» — испуганно спросил я. «Ты, может, тоже вирус не до конца вылечил?» Не знаю, но что-то в том, что Жорик резко замолчал, мне очень... не понравилось. «Нет», — после пятиминутного молчания выдал Жорик. «Однозначно не он. Я все проверил. Это не искусственный интеллект, это...» Опять пауза. «Я даже затрудняюсь сформулировать определение. Это высший разум, и боюсь, что своим ритуалом шаман привлек к нам его внимание, и теперь...» «Что теперь? Я буквально сжался от страха. Чего там говорить? Очковал я, как никогда!» «Как бы он нас игрушкой не сделал в своих делах. Вдруг ему скучно, а тут такие клоуны сами пожаловали в гости. Я пораженно замолк, обдумывая услышанное. А что, все возможно. Но мне кажется, что это определение вселенского разума несколько притянуто за уши. Но... И что же нам делать, уже спокойно спросил я. Жить. Жить, как жили. Если сможем развеселить своими трепыханиями божество или великий разум, как кому угодно будет, то хорошо. Я думаю, не стоит на этом зацикливаться. Даже если и есть то, о чем мы сейчас говорили, то он простой статист, свидетель, зритель, если хочешь. Повеселим и его, и себя. Главное, чтобы в этом веселье мы все выжили. А если и друзей удастся спасти, то и вовсе будет прекрасно. Дальнейшее время, проведенное в дороге, запомнилось всеобщим гнетущим молчанием.